Действие пятое. Газета «Сирано». Пятнадцать лет спустя, в 1655 году, парк монастыря сестер Святого Креста в Париже, великолепные тенистые деревья, налево дом, широкая терраса, на которую выходит несколько дверей. Посреди сцены огромное дерево, в стороне от других. Направо на первом плане среди высоких кустов полукруглая каменная скамья. Вся глубина сцены занята каштановой аллеей. Аллея тянется слева направо и заканчивается совсем в глубине, у церкви, которая виднеется между ветвями. Сквозь листву двух рядов деревьев аллеи видна вся глубина парка. Другие аллеи, лужайка, баскеты, небо. За боковой дверью церкви колоннада, обвитая спелым виноградом. Осень. Над зелеными еще лужайками листва деревьев вся золотая, местами темные пятна зеленых тисов и самшитов. Под каждым деревом груды желтых листьев. Эти листья устилают всю сцену, шуршат под ногами в аллеях, наполовину покрывают крыльцо и скамьи. Направо между скамьей и деревом большие пяльца с подставленным к ним маленьким стулом. Корзина, полная клубков и мотков, начатая вышивка. При поднятии занавеса монахини в белом прохаживаются по парку. Некоторые сидят на скамье рядом с пожилой монахиней. Падают листья. Явление первое. Мать Маргарита, сестра Мария, сестра Беата, монахини. Беата Маргарите. «Да, матушка, сестра Мария смотрелась в зеркальце вчера». Маргарита Марии. «Замашки скверные какие». Мария. «Ну, ей бы помолчать пора. Быть может, я и виновата, но, матушка, сестра Беата взяла сегодня пирожок второй». Маргарита Беати. «О, Боже правый, грех какой!» Беата. «Один лишь пирожок». Мария. «Два беглых взгляда». Маргарита. «Вас наказать не мудрено. Сегодня расскажу все это Сирано». Мария испугана. «Мать Маргарита, нет!» Беата. «Пожалуйста, не надо, он насмехаться будет без конца». Глядя на Марию. «Его остроты все так метки, он скажет, что монахи не кокетки». Мария, глядя на Беату. «И лакомки». Маргарита, улыбаясь. «И добрые сердца, эх, детки, детки». Мария. «Неправда ли, матушка? Ведь скоро 10 лет, как посещает нас он каждую субботу». «Пожалуй, более. По моему расчету, с тех пор, как навсегда покинув шумный свет, его кузина поселилась с нами. Скрывает здесь она за мирными стенами свою глубокую печаль». Беата. «Одежда черная и траурный вуаль среди нас ее так выделяют странно. И, кажется, она, представьте, постоянно мне черным лебедем меж белых лебедей». Мария. «Один ее кузен веселостью своей как будто уменьшает горе, что словно замерло в ее печальном взоре». Монахини. «Ах, он такой смешной! Он дразнит нас всегда. Мы любим все, когда приходит он сюда. Ему готовим мы любимое варенье». Мария, качая головой. «Но он не набожен». Беата. Его мы просветим, монахини. Да, да, его мы в веру обратим. Маргарита. Нет, дети, нет, все ваши наставления не сделают его другим. Не мучайте его, покой да будет с ним. Беата. Но Бог... Маргарита. Поверьте мне, что он угоден Богу. Он в жизни избирал прямую лишь дорогу. Беата. Однако он всегда мне говорит: «Сестра, я и не думал ведь поститься-то вчера». И с гордостью слова он произносит эти. Маргарита. Он это говорит? Так слушайте меня. В последний раз не ел он ничего 2 дня, когда он к нам пришел. Беата. О, матушка! Маргарита. Да, дети, он страшно беден. Беата. О, кто это вам сказал? Маргарита. Мосье Лебре. Беата. Ему никто не помогает? Маргарита. Он помощи ни от кого б не взял, он рассердился бы. В одной из аллей в глубине показывается Роксана, вся в черном, в траурной вуале и вдовьем чепце. Рядом с нею Дегиш, по-прежнему блестящий, но постаревший. Маргарита. А, вот она гуляет. Явился посетитель к ней. Пойдемте же домой скорей. Встает. Беата Мария тихо. Мне кажется, что это маршал. Мария. Что ты? Да, вижу. Это герцог Деграмон. Однако здесь давно уж не был он. Монахини. Он занят, войны, двор. Беата вздыхая. Ах, житейские заботы. Монахини уходят. Дегиш и Роксана останавливаются у пяльцев. Пауза. Явление второе. Роксана, герцог Деграмон, бывший Дегиш, потом Лебре и Рагно. Дегиш. Итак, останетесь среди этой тишины вы вечно в трауре своем глубоком. Роксана. Вечно. Дегиш. Уже ли красоты и прелести полны вы тени будете по-прежнему верны, всегда упорно? Роксана. Бесконечно. Дегиш после паузы. Меня простили вы? Роксана. Вы видите, я здесь. Пауза. Дегиш. Так он действительно... Роксана. О, вы его не знали. Вы в нем лишь красоту наружную видали, но душу всю его, весь ум и гений весь, их надо было знать. Дегиш. Я знал их слишком мало. Его письмо на сердце все у вас? Роксана. Оно меня еще не покидало. Со мною будет и в последний час. О, дорогого талисмана я не сниму уж никогда. Он на груди моей, вот здесь, со мной всегда. Показывает на бархатную ладанку на груди. Дегиш. Его и мертвого вы любите, Роксана. Роксана. Он для меня не умер. Он со мной. Он говорит со мной в тиши ночной, и надо мной таинственно витая, жива. Жива любовь его святая. Дегиш после паузы. А Сирано, он посещает вас? Да, очень часто. А в неделю раз, мой добрый старый друг. Ценю я дружбу эту. Он заменяет мне газету. Смеется. Он появляется всегда в известный час, в известный день. Так каждую субботу здесь жду его я, в руки взяв работу. В хороший день ему сюда выносят кресло в тень. Часы пробьют, с последним их ударом стучит тяжелая уж на террасе трость. Я даже не смотрю, я знаю, кто мой гость. Его газетою я назвала недаром. Садится он сюда, немножко в стороне. Над вышивкой моей пошутит неизбежно. и новости потом рассказывает мне. Так час проходит безмятежно. Либре появляется на террасе. «Ах, здравствуйте, Либре! Ну как живет наш друг?» «Либре. Как он живет? Да очень скверно». «Дегиш. Что с ним?» «Роксана герцогу. Напрасен ваш испуг. Преувеличил наш Либре, наверное». «Либре. Все, что предсказывал когда-то я ему, сбылось к большому горю моему. Теперь он в нищете, все от него далеки, и плакать я над ним готов. Да, слишком смело уж бичует он пороки, и этим создает везде себе врагов». Роксана. «Но меч его, как прежде, всех пугает, и справиться никто не смог бы с ним». Дегиш, качая головой. «Кто знает?» Либре. «Нет, для него я ни врагов боюсь, ни нападений, вам я признаюсь. Но одиночество, тоска, декабрьский холод, что крадется в его убогое жилье, да темнота вокруг, да голод, их опасается предчувствие мое. Вот те враги, что для него опасны. Бледнеет он, худеет с каждым днем. Так жалок в стареньком кафтанчике своем». Дегиш. «Да, неудачник он. И все-таки напрасно о нем жалеть». Либре с горькой улыбкой. «О, маршал!» Дегиш. «Да-да-да, душа его всегда была горда. Он жил не кланяясь, он думал что угодно и действовал, как мыслил он, свободно». Либре также. «Но герцог...» Дегиш высокомерно. «Знаю я, что скажете вы мне, что у меня есть все, а он бедняк вполне. Но все же я пожал ему охотно руку». Кланяясь Роксане. «Позвольте мне проститься». Роксана. «Как, уже?» Герцог кланяется Либре, Роксана провожает герцога до крыльца. Дегиш, пропуская ее вперед, когда она подходит к ступенькам крыльца. «Да, стоя уж на рубеже грозящей старости, предчувствуя разлуку, со всем, что я любил, чем жил, я позавидовать готов ему порою. На что истратил я цвет жизни лучших сил? Во многом упрекнуть могу себя не скрою, немало низостей и фальши измен мой титул тащит за собою, как листья желтые волочит ваш черный трен». Роксана насмешливо. «Какая лирика!» Дегиш. «Бывает и со мною». Собирается уйти, затем вдруг живостью. «Месье Либре!» Роксане. «Позвольте пару слов». Подходит к Либре и говорит ему вполголоса. «Вы были правы. Из врагов никто не нападет на Сирано открыто. Но кто-то мне вчера сказал, что Сирано, быть может, умереть случайно суждено». Либре. «Как?» Дегиш. «Так сказали мне». «Но вы понимаете, что это значит?» «Да, так пусть он будет осторожен и не выходит часто». Либре, подымая руки к небу. «Осторожен! Ему скажу я, он придет сюда, но для него совет подобный невозможен». Роксана, стоя на террасе монахини, которая к ней подходит. «Кто там?» Монахиня. «Пришел Рагно». Роксана. «Пусть он сюда войдет». Дегишу и Либре. «Рагно пришел ко мне. Я знаю наперед, в чем дело. Помощи просить он будет, верно. Он был уж автором». Либре. «Цирюльником». «Песцом». «Церковным сторожем». «Актером». «Столяром». «Рассыльным». «Банщиком». «Певцом». Либре. «Неимоверно». Роксана. «Но кем сегодня явится он к нам?» Смеется. Явление третье. Те же и Рагно. Рагно, вбегая. «Сударыня!» Заметив Либре. «Вы здесь? Сейчас вернусь я к вам». Роксана, улыбаясь. А вы пока с Либре поговорите, про ваши бедствия ему все расскажите. Рагно. Но я, сударыня... Роксана, не слушая, уходит с Дегишем, Рагно возвращается к Либре. А, впрочем, пусть она не знает ничего, так лучше. Либре. Что случилось? Рагно. Она бы слишком огорчилась, ведь с ним она действительно дружна. Либре. Да говори же толком, что такое? Несчастье большое. С кем? С Сирано. О, Боже, с Сирано! Рагно. Я шел к нему. Он в это время вышел из дома своего. Вдруг хлопнуло окно. И тут я страшный крик услышал. Я улицу едва перебежал. Передо мной он весь в крови лежал. Либре. О, подлецы! Но что же это было? Должно быть случай. Страшное бревно упало вдруг с окна и голову разбило там проходившему случайно Сирано. Либре. Случайно? Подлецы! Он жив еще? Он дышит. Я перенес его домой. Либре. Страдает сильно он. О, друг несчастный мой! Рагно. Он ничего не чувствует, не слышит. Как у него там холодно, темно. Либре. Ты доктора позвал? Рагно. Из сострадания пришел один. Либре. Мой бедный Сирано. Но доктор облегчил его страдания? Куда там? Ну идем, с ним нету никого. Ведь я его оставил одного. Он забинтован весь, наложены повязки. Врач говорит, горячка, менингит, все может быть. Он там один лежит. И если встанет он, не миновать развязки. Либре, увлекая его направо. Идем скорей, идем. Часовней ближе путь. Его успеем к жизни мы вернуть. Роксана, появляясь на террасе, видит Либре, бегущего вдоль колоннады к боковой двери церкви. «Месье Либре!» Либре и Рагно убегают. Либре уходит без ответа. Должно быть новая история Рагно. Однако вот и час визита Сирано. Спускается с террасы. Явление четвертое. Роксана одна, потом на минуту две монахини. Роксана. Сентябрьский этот день не хуже лета. Синеют небеса, осенний воздух чист. На землю шелестом ложится желтый лист. Не так уж зной томит, не так уж ярки краски, и мягкой осени задумчивые ласки не оскорбляют сердце моего. Подсаживается к пяльцам задумчиво. О, если прошлое хотя б на миг воскресло! Две монахини выходят из дома. Они выносят большое кресло и ставят его под деревом. А вот и Сирано, классическое кресло. Беата. Во всей приемной нет удобнее его. Роксана. Благодарю, сестра Беата. Монахини удаляются. Как хорошо вокруг. Все тишины полно и аромата. Сейчас придет мой добрый старый друг. Свидетель радостей, ушедших без возврата. Бьют часы. Вот бьют часы. Но где ж мой шелк? А, вот. Как? Пробили часы, а он все не идет. Что бы это значило? Ужель он опоздает? Сегодня в первый раз. Нет-нет, наверное, с ним сестра-привратница о небе рассуждает, его покаяться усердно убеждает. Пауза. Да-да, наверное, так. Он всеми здесь любим. Ах, где наперсток мой? Он опоздать не может. Повсюду желтый лист. Отбрасывает упавший на пяльцы желтый лист. Здесь желтый шелк. Вот так. Работает. Нет, это, наконец, меня тревожит. Придумать не могу. Монахиня с террасы. Месье де Бержерак! Явление пятое. Роксана, Сирано, на минуту сестра Беата. Роксана, не глядя. Ну да, конечно, он. Продолжает вышивать. Сирано входит, страшно бледный. Его шляпа низко надвинута на глаза. Монахиня, провожавшая его, скрывается. Он медленно, с усилием спускается с террасы, тяжело опираясь на свою трость. Роксана вышивает. Без палевого цвета никак не обойтись. Ксирано тоном ласкового упрека. «Ну, что ж, моя газета сегодня запоздала. В первый раз за 10 лет. И вам не стыдно?» Сирано, с трудом добравшись до кресла, веселым голосом, резко контрастирующим со страдальческим выражением лица. «Еще бы! От стыда поднять не смею глаз. Я был задержан. Так обидно!» Роксана. «Кем это?» «Посещение одно. Совсем не кстати». «Что такое? Нежданный гость?» Сирано в сторону. «О, смерть!» Роксане. «Нет, гостья!» Роксана с шутливым упреком. «Сирано!» «Но ей велел себя оставить я в покое. Сударыня, — сказал я ей, — суббота нынче, вы забыли, и удержать меня вы, даже вы не в силе. А потому зайдите-ка поздней!» Роксана небрежно. «О, подождать сегодня ей придется!» «До вечера я вас не отпущу домой», — Сирано с нежностью в голосе. «Нет, может быть, уйду пораньше я, друг мой», — закрывает глаза и умолкает. Сестра Беата проходит от часовни к террасе, Роксана замечает ее и делает знак подойти. Роксана. «Что значит это, а? Он с вами не смеется. Вы не поссорились?» Сирано, быстро открывая глаза. «С сестрой Беатой? Я? Да что вы, никогда!» Нарочито грубоватым тоном. «Сестра моя, приблизьтесь!» Сестра Беата подходит. «Ха-ха-ха! Потупленные глазки!» Беата, поднимая глаза с улыбкой. «Но!» — видит его лицо и вскрикивает. «Боже мой!» Сирано, указывая на Роксану, тихо. «Тссс! Ни слова ей!» Громко, шутливым тоном. «Сестра, я и не думал ведь поститься-то вчера!» Беата. «Я знаю!» В сторону. «Знаю эти сказки. Вот почему так бледен он!» Сирано быстро и тихо. «Послушайте, потом придите. Вас в трапезной горячий будет ждать бульон. Вам это будет так полезно. Но обещайте мне, придете?» Сирано. «Да, да, да». Беата. «Вы рассудительнее сегодня, чем всегда». Роксана слышит, как они шепчутся. «Опять за проповедь, сестра. Ну что, успешно? Он обращен уже?» Беата. «И не пытаюсь я». Сирано. «А правда, вот потешно. Послушайте, сестра моя, я вас не узнаю. Где ж ваше наставление? Что ж не пытаетесь сегодня вы вернуть меня на правый путь?» С притворным гневом. «О, гром и молния! Так вот вам поручение!» Делает вид, что думает, как бы получше пошутить, и, наконец, придумывает. «Сегодня вечером, колени преклоня, вы помолитесь-ка в часовне за меня». Роксана. «Что-что?» Сирано, смеясь. «Ха-ха! Сестра нема от удивления!» Беата коротко. «Простите, не ждала на то я позволения». Уходит. Сирано Роксане, склоненной над пяльцами. «О, вышивка! Увы, велением Творца узреть не суждено мне твоего конца». Роксана шутливо. «А, я ждала тебя, классическая фраза». Падают листья. «О, листья падают». Поднимая голову и глядя в глубину аллеи. «Какой чудесный тон! Какой-то мягкой ласкою для глаза мне кажется их золотистый фон. Как осыпаются они красиво!» Сирано. «Красиво, да. Летят, летят, легли». Пауза. «Да, перед тем, как сгнить в пыли безропотно и молчаливо, последней красотой увядший лист блеснет. Его падение похоже на полет. Роксана. Вы в меланхолии? Сирано весело. Я? О, ничуть, Роксана. Роксана. Пускай себе летят, летят листы платана. Все умереть должно, не все ли нам равно? Ну, что же нового в Париже, Сирано? Сирано. Что нового? Да, да. О, боже мой, не бойтесь, я жду мою газету. Сирано, становясь все бледнее и бледнее, явно борясь с болью. В субботу при дворе получен виноград. Его величество брал 10 раз подряд. Чтоб кровь ему пустить, прибегнули к ланцету. Его величеством был дан парадный бал. Да, это было воскресенье. Всех поразило освещение. Ах, 841 шандал! 3 колдунов повесили, не шутка. Побить австрийцев собрались. Страдала несварением желудка собачка госпожи де Атис. Роксана, смеясь. И что же, это все? Молчите вы, бездельник. Позвольте же, что было в понедельник? Мне кажется, что ничего. Пальмира бросила алькадра своего, и Лизимон над ней торжествовал победу. О! Сирано все с большим и большим трудом. Вторник. Празднество Фонтенебло. Мангла решительно и зло сказала «нет» маркизу в среду, зато в четверг ответ красавицы в восторг его поверг. Что было в пятницу? Король, портрет Манчини, своей вновь избранной богини, изволил заказать. В субботу закрывает глаза, голова его падает, молчание. Роксана, удивленная, что не слышит больше ничего, оборачивается, смотрит и в ужасе вскрикивает. «Сирано! Мой бог! Что с ним?» Подбегает к нему. Сирано, открывая глаза, невнятно. «А что?» Видит склоненную над ним Роксану и, быстро поправив шляпу на голове, откидывается в кресле. «О, боже мой, не бойтесь! Пустое! Все прошло! Но вы...» «Не беспокойтесь! Я говорю вам, все прошло давно! Все это рано! Та... Роксана!» «Да, друг мой бедный!» «Сирано! Арасская! Вот, не прошла бесследно и раскрывается подчас, но все пройдет!» С усилием улыбается. «Прошло, Роксана!» «Роксана!» «Мой бедный друг, у каждого из нас есть незажившая мучительная рана. Да, есть и у меня, и все она жива!» Кладет руку на грудь. «Она вот здесь, здесь, под письмом заветным, уж пожелтевшим, где любви и слова смешались с тем, лишь для меня заметным, священным следом крови дорогой и слез его. Смеркается. Сирано. О, друг любимый мой! Вы помните, вы мне однажды обещали его прочесть когда-нибудь. Нельзя ли? Его прочесть хотели б вы? Сегодня. Да, да. Роксана дает ему ладанку с груди. «Можно, да?» «Роксана, прочтите». Возвращается к пяльцам, убирает работу. Сирано вслух. «Настал последний час. Зашла моя звезда». Роксана, прерывая свое занятие, с удивлением. «Зачем же вслух?» «Смерть ждет меня. Простите. О, Боже, умереть так далеко от вас». Но что я, вы со мной в ужасный этот час? Ваш образ дорогой здесь надо мной витает. Я слышу голос ваш. Мой бог, как он читает! Уже ли никогда уж мне не суждено увидеть всю тебя? Твой стан воздушный, гибкий, глаза лукавые с мечтательной улыбкой. О, боже мой! кричать хочу я. Сирано, темнеет. И я кричу: прощай, навеки покидая. О, как читает он тебя, о жизнь моя. Но этот голос, вечно дорогая, любимая. Но этот голос я не в первый раз сегодня слышу. Боже! Пораженная приближается тихонько, незаметно для Сирано, проходит за его креслом, бесшумно наклоняется, смотрит на письмо. Мрак сгущается. Ты для меня была всего дороже. Тебе, о милая, теперь я отдаю последний поцелуй, последнее дыхание и мысль последнюю мою. Прости. Нет, не прости, о друг мой, до свидания. Там, в небесах, за гробом. Роксана, кладя ему руку на плечо. Сирано, как вы читаете? Теперь совсем темно. Сирано вздрагивает, оборачивается, видит ее совсем близко, откидывается в ужасе и опускает голову. Долгая пауза. Роксана медленно говорит, сложив руки. 15 лет вы эту роль играли. Роксана. Это были вы. Нет, нет, Роксана, нет. Мой бедный друг, увы, вы счастье у себя украли. Нет, вы ошиблись, нет. Тяжка моя вина, я отгадать была должна. Теперь я поняла весь ужас этой муки. Все письма дивные писали вы. Нет, нет. Те страстные слова, что жгли меня в разлуке, принадлежали вам. Нет. И тот милый бред, что приводил меня в такое упоение, он вам принадлежал. Нет, нет. Душа и гений все это были вы. Нет, нет. И в эту ночь, там у окна тогда, я говорила с вами. Вы увлекли меня волшебными словами. Нет, эту мысль гоните прочь. Нет, я вас не любил. Нет, вы меня любили. Нет, я вас не любил. Я знаю, что любя... Вы так великодушны были. Нет, нет, любовь моя, я не любил тебя. О, Боже, сколько вдруг бессильных сожалений, пролитых даром слез, умчавшихся волнений. Зачем молчали вы 15 долгих лет? Зачем скрывали вы так гордо ваш секрет? Зачем в душе таили счастья грезы? Письмо, что столько лет питала мне любовь, принадлежали вам его слова и слезы. Сирано, отдавая письмо. Да, но не мне принадлежала кровь. Так почему же вы сегодня вдруг решились сломать секрета своего печать? И почему вы не могли молчать? О, почему? Вбегают Либре и Рагно. Явление 6. Те же Либре и Рагно. Либре. Как? Рагно. Вы сюда явились? Либре. Безумие! Я был уверен в том... Сирано, улыбаясь и выпрямляясь. Ну не ворчи. Смотри, я молодцом. Либре. Себя убил он, встав с постели. Роксана. Так этот обморок, о боже, неужели? Сирано. Да, правда, сил не стало у меня докончить вам мою газету. Простите мне оплошность эту. В субботу, сентября 16-го дня, поэт де Бержерак убит рукой злодея. Снимает шляпу, видно, что голова его обвязана. Роксана. Что это? Сирано! Он бредит, боже мой! Нет-нет, в вполне в своем уме я. О, как обманут я насмешницей судьбой! Я умереть мечтал на поле чести, сражен врага достойного рукой. И что же? Стал я жертвой низкой мести. Я смерти не хотел такой. Убийца мой — лакей наемный. Всю жизнь я был бедняк бездомный, всю жизнь терпел лишенья я. Мне все не удалось, и даже смерть моя. Рагно. О, сударь! Ну, не плачь, во всем должна быть мера. Протягивает ему руку. Кем служишь ты теперь, любезный мой собрат? Рагно сквозь слезы. Я ламповщиком служу я. У Мольера. Сирано. Мольер? А, он талантлив, говорят. Да, но я возмущен и ухожу. Скопена давали там вчера. И что ж я нахожу? Там целая у вас заимствована сцена. Лебре. Да, сцену он украл. Рагно. И вот я ухожу. Лебре. Поступок? Сирано. Тс, молчи, не гневайся напрасно. Он поступил прекрасно. И эта сцена, что ж, имела ведь успех. Рагно, рыдая. Да, сударь, да, был общий смех. Сирано. Да, это жизнь моя, мое предназначение — суфлировать и получать забвенье. Роксане. Вы помните ту ночь? Вот так вся жизнь моя. В тени стоял смиренно робко я. Другие же наверх взбирались гордо за поцелуем славы и любви. Роксана. Нет, будешь счастлив ты еще, я верю твердо. Мой добрый нежный друг, живи. В церкви начинают звонить в колокол, и монахини устремляются на молитву. Сирано. Пусть за меня они помолятся сегодня. Роксана встает, чтобы позвать монахиню. «Сестра моя, сестра!» Рагно, рыдая. «О, власть Господня!» Сирано, удерживая Роксану. «Не надо никого, не уходите, нет. Когда вернетесь вы, меня уж здесь не будет. Пусть я останусь так, там Бог меня рассудит». Монахини вошли в церковь. Звуки органа, луна. Какое счастье! Вот и лунный свет. Что это? Звуки сладкие органа и аромат цветов вокруг. О, как мне хорошо! Как счастлив я, Роксана! Роксана. Но я люблю тебя. Живи, мой друг, мой друг. Нет, нет, моя любовь. Я счастлив этой лаской. И жизнь мне кажется теперь волшебной сказкой. Ведь только в сказках и найдешь, что вдруг сбываются несбыточные грезы, что бедный принц-урод становится хорош. А мы живем ведь в мире скучной прозы. Роксана. Мой друг. Сирано. Благодарю. О, я теперь живу. Ты сладкий сон — даешь мне видеть наяву, улыбаясь луне. Луна, и ты, мой друг, с тобой я умираю. О, Боже, я всю жизнь любила одного, и дорогое это существо теперь вторично я теряю. Сирано. Лебре, вот, наконец, взлечу я на луну. Теперь изобретать не надо мне машины. Там, посреди опаловой равнины, иную жизнь с восторгом я начну. Роксана. Что? Что ты говоришь? Что говорю я? Луна. Луна, всегда меня чаруя, была близка, была понятна мне. Я верю, что мой рай найду я на луне. Всегда туда душой стремился я тревожной. Там много есть мне дорогих теней. Там верно и Сократ,

Но все-таки я бьюсь, я бьюсь, я бьюсь!» Со страшной силой поражает шпагою воздух, пока, наконец, задохнувшись, не останавливается. «Ах, вы все отняли, вы все разбили, грезы! Вы взяли лавры, взяли розы! Берите все, все, все! Но все-таки с собой кое-что я уношу, как прежде, горделивым и незапятнанным, и чистым, и красивым. Кое-что оставлено и мне еще судьбой. Сегодня вечером, да-да, в гостях у Бога, я у лазурного остановлюсь порога и покажу ему тот знак, что был мне дан». Шпага выскальзывает из его рук, он шатается и падает в объятия Лебре и Рагно. Роксана, склонясь над ним и целуя его в лоб. «Что же это, милый мой?» Сирано открывает глаза, узнает ее и счастливо улыбается. «Мой рыцарский султан!» Занавес. Читал Александр Синица. Октябрь 2013 год.